Талиси в очередной раз перечитал свой контракт и тяжело вздохнул. Он сидел на краю стола, и так как ему было нечего делать, снова решил понять, на что ему пришлось подписаться. Ведь даже в момент заключения контракта он особо не изучал бумаги, так как выбора все равно не было. «А ты чего сидишь, как босяк?» – поинтересовался Лабладут. «Давай посидим, как нормальные люди». Он щелкнул пальцами, и словно из воздуха на столе появился небольшой кукольный столик, два кресла и даже игрушечная миниатюрная лампа. «Ну, и чего ты такой грустный?» Лабладут приобнял своего друга. «Все же хорошо». «Да какой там хорошо!» – воскликнул архимаг. «Посмотри, кем я стал. Я был уважаемым архимагом, даже с королями общался на равных. А теперь кто я? Мальчик с пальчик? Ой, да хватит тебе!» – махнул рукой Лабладут. «Посмотри, я такого же роста, и ничего. Ну, так ты вырастешь!» – воскликнул он. «Так ты тоже, скорее всего, пожала плечами божество. И вообще, не переживай, батя что-нибудь придумает. Этого я и боюсь», – замотал головой Талисий. «Он в прошлый раз что-то придумал, а я потом два дня блевал дальше, чем вижу. Ты просто не понимаешь, куда попал», – похлопал его по плечу Лабладут. «Это райское место, не веришь?» – прищурился он. «А я прямо сейчас тебе докажу. Пошли за мной». Он махнул рукой и бодрой походкой направился к краю стола, щелкнул пальцами, и в окно влетели два голубя с седлами на спине, а Лабладут сразу стал забираться на одного из них. «Давай, не бойся», — подбодрил своего друга миниатюрный человечек с рожками. «Полетели». Талисий что-то недовольно пробурчал, но все же решил немного развеяться и забрался на второго голубя. Он уже устал удивляться тому, откуда могли взяться голубиные седла, и кто их мог сделать. Нет смысла задаваться такими вопросами в этом месте, тут все не так, как у нормальных людей. Голуби вылетели из открытого окна и сделали пару кругов вокруг замка, а архимаг, в очередной раз, полюбовался местными красотами. Чего стоит башня артефактора, или же замаскированная башня волн? Вообще, замок словно целиком состоял из множества самых разных башен и высоких стен, но при этом внутри хватало места даже для проведения тренировок. Причем таких тренировок, которые сразу объяснили магу, чью сторону выбрать будет безопаснее, ведь в его мире всегда говорили, что местные люди крайне нежные и слабые, а тут он своими глазами увидел, как гвардейцы ломают друг другу конечности, а потом ржут от того, как смешно изогнулась переломанная рука или нога. Сделав круг по территории замка, голуби стали снижаться и залетели в одно из открытых окон. Дальше они подошли к двери, открыли ее, пробрались по коридору и заглянули в другую комнату. «Смотри!» – радостно воскликнул Лабладут, указывая на миниатюрный бар. «Вот тебе выпивка. Насколько я помню, ты пока еще мал, чтобы пить», – задумчиво проговорил Талисий. «А мне алкоголь ли не наливают? Но батя разрешает посидеть, попить лимонад иногда», – усмехнулось божество. «Но для тебя ведь нет таких запретов. Можешь пить, сколько захочешь». Не успел Талисий порадоваться, как голуби отправились в следующую комнату. Лабладут сразу спрыгнул со своего транспорта и стал скакать по планшету, что лежал на столе, а спустя пару минут в комнату зашли две пышные барышни. «Господа желают массаж», – заулыбались они. «Да какой массаж?» – перепугался Талисий. «Не надо, ничего ты не понимаешь», – вздохнул Лабладут. «Сиди и смотри тогда», – он повернулся к барышням и улыбнулся им. «Дамы, мы с моим другом очень устали и хотели бы расслабляющий массаж». Следом Лабладут улегся на огромный, по его меркам, массажный стол, а одна из женщин начала разминать его пальцами. Она будто бы играла на рояле, настолько ловкими были ее движения. Талисий же некоторое время смотрел на блаженное выражение лица Лабладута и тоже улегся на соседний стол. «Да», – прокряхтело божество, – «они знают свое дело». «Это точно», – блаженно распластался по столу архимаг. Дальше началась нескончаемая череда развлечений. Бани, сауны, парк игрушечных аттракционов, настольный хоккей, метание копий по мишеням. Правда, последнее располагалось в гвардейском баре, и копья почему-то называли дротиками. «А это что?» – удивился Талисий, когда они прибыли в очередную комнату. «Это бильярд», – воскликнул Лабладут, но это ни о чем архимагу не сказала. «Смотри, сейчас научу», – махнул он рукой и принялся объяснять правила этой игры. Так незаметно пролетело несколько часов, и вот они уселись в кукольные мягкие кресла. С лица Талисия не сходила улыбка, и он хотел продолжить поход по интересным местам, но его живот предательски заурчал. «О, Проголодался, радостно воскликнул Лабладуд. А ведь это самое интересное. Он достал из кармана микроскопический мобильник и быстро набрал нужный номер. Да, ага, мы желаем кушать. Да, давайте сегодня стол из 1000 блюд. На этом Лабладуд завершил звонок и принялся ждать заказ. Хах, а это ты смешно пошутил, усмехнулся Талиси. 1000 блюд, у нас так даже короли не обедают. В смысле, пошутил, не понял Лабладуд. И в этот момент двери распахнулись, а в комнату стали заходить многочисленные слуги с подносами в руках, а все эти подносы плотно заставлены миниатюрными тарелочками с самыми разнообразными блюдами. Мясо, выпечка, гарниры, морепродукты. Одну креветку разделили на 4 части и сделали из нее суп, запекли на гриле, сварили в каком-то соусе и завернули один небольшой ролл. Смотри, не жизнь, а удовольствие. Лабладуд сразу набил себе полный рот. Сиди и кайфуй. Да, это все прекрасно, вздохнул Архимаг. Но нельзя забывать, что у меня контрактные обязательства перед Михаилом. Да какие там обязательства, махнул рукой Лабладуд. Повесит тебя, как брелок на китель, и будешь свои любимые барьеры накладывать. Но у меня нет былой мощи. Она уменьшилась, вместе с моим телом, воскликнул Талисий. Да и война, это не шутки. Там умереть можно. Хах, Лабладуд чуть не подавился миниатюрным стейком. А ты шутник, умереть у моего бати, ага. Он расхохотался и не мог успокоиться пару минут. Тут даже суицид не поможет, проверяли уже. Отец просто так не отпускает со службы. Ну, может ты и прав, вздохнул Архимаг. Тут и правда, не все так плохо, как мне рассказывали. Это в моем мире постоянная конкуренция, войны, заговоры, отстаивание своих позиций. А здесь условия даже лучше, чем в моем замке. И думать ни о чем не надо. А самое главное, знаешь что? Лукаво улыбнулся Лабладуд. Ну, что? Сила растет, как на дрожжах, воскликнул он. Тогда как Талисий замотал головой. В моем случае, это не отследить. Слишком мала будет разница. Французское королевство. Морской порт Родефириль. Флагман флота зашел в бухту и причалил у главной пристани, а на ней уже собрались люди, гвардейцы, служащие порта, советники рода. Совсем скоро на пристань спустили трап, и по нему сошла сама Фириль. Она окинула суровым взглядом собравшихся, после чего не удержалась и улыбнулась им. Но расслабляться рано, потому женщина сразу начала раздавать многочисленные приказы: пополнить боезапас флота, провизию, воду, отправить на ремонт поврежденные корабли, подготовить госпиталь для многочисленных раненых. Все это нужно сделать, как можно быстрее, ведь враг не спит, и ситуацию на фронте легкой не назовешь. Хотя уже к этому времени было захвачено немало крупных городов и, самое главное, приличная часть морского побережья. Даже выход из реки Сена полностью был под контролем личного флота Фириль, а основной путь снабжения королевской армии перекрыт. Но при этом сразу в нескольких городах и на их подступах идут ожесточенные сражения, и враг не собирается сдаваться просто так. Кроме того, по новой границе графства скопились серьезные силы врага, что никак не позволяет вздохнуть с облегчением. «Докладывайте», — кивнула женщина своим советникам, стоило ей закончить с раздачей приказов. «За сегодняшний день захвачено 7 населенных пунктов, в плен взято около 4000 королевских солдат и 70 офицеров». На западном направлении враг перешел в контратаку и отбил 6 километров прибрежной линии. Военный советник достал бумаги и стал перечислять последние новости. А Фириль стояла, нахмурившись, и внимательно слушала. «Раненые уже получают всю необходимую помощь», — уточнила женщина. «Лекарей не хватает», — развел руками советник. «Слишком много раненых, и они попросту не успевают. Да и с медработниками тоже есть проблемы. Все же у нас около 3000 раненых, не считая легких». «Эх, сюда бы Михаила», — вздохнула женщина, задумавшись, насколько было бы проще, будь он поблизости. Тогда бы проблема с ранеными решилась в один миг, а все раненые бойцы могли бы продолжать наступление сразу на нескольких фронтах. «Кстати, о нем», — Фириль помотала головой, — «нужно как-то доставить его часть золота». «Есть предложение», — она посмотрела на собравшихся советников, а те стали переглядываться между собой. «Отправлять по морю корабль, не в составе боевой колонны, слишком рискованно», — заявил военный советник. «Помимо королевского флота, его могут захватить карибцы, или же потопит рыболюды. А отправить большой корабль мы сейчас не можем, не позволяет ситуация. А как же мои корабли эскадры северного патрулирования? У них сейчас более важные задачи, и их забрать мы никак не можем», — вздохнул мужчина. «Да уж, я рассчитывала, что все это пройдет чуть быстрее», — согласно кивнула Фериль. «Ладно, нужно сделать один звонок». Графиня отошла в сторону и, достав телефон, набрала номер Булатова. «Да, привет, Михаил. А, нет, со здоровьем все в порядке». На ее лице невольно появилась улыбка. «Да, план удался, и золото у меня, могу отправлять Курлыка обратно». «Урур», — тяжело вздохнул пернатый, что сидел у нее на плече и поднял вверх крылья. Но будто бы не смог этого сделать, и крылья бессильно обвисли, намекая женщине на то, что он устал во время операции. «Но у нас проблема, Михаил», — вздохнула графиня. «Я не знаю, как передать тебе золото, но если хочешь, могу договориться с дядей. Он выдаст тебе из своих запасов, а я потом как-то верну ему долг. Понимаю, я тоже всегда стараюсь, чтобы мои деньги были при мне, но, ну, вот такая ситуация. Боюсь, если отправлю морем, золото может не добраться до твоих земель. Что, где нахожусь?» Женщина не поняла, зачем Булатову эта информация, но все равно скинула точные координаты. Тогда как Михаил отвлекся от телефонного разговора и стал уточнять у кого-то, знает ли он это место, оказалось, что собеседник графа был где-то неподалеку, и потому согласился помочь. «Ладно, Фериль», — вернулся к разговору Михаил, — «ничего не делай, сам решу этот вопрос». Графиня так и не поняла, каким образом Михаил собирается вывести столько золота, но спорить или уточнять что-то не стала. Она знает Булатова уже достаточно хорошо, и потому поняла, что способ этот будет явно необычным, да и вряд ли он расскажет какие-то детали. Но в том, что золото доберется до своего адресата, женщина была уверена точно. На этом разговор завершился, а Фериль тяжело вздохнула. Ведь она хотела попросить у Михаила каким-то образом доставить сюда несколько его учеников. Возможно, при помощи спартанцев, или же каким-то другим путем. Разумеется, она бы щедро оплатила и доставку, и работу, но в этот раз графиня постеснялась просить Булатова об еще одной услуге, ведь сначала нужно расплатиться за прошлую, но лекари здесь очень нужны. Все же 3000 раненых, это не шутки, они могли бы участвовать в сражениях или приносить другую пользу, а сколько останется инвалидами. Каждому из них нужно будет до конца жизни выплачивать пособие, помогать им с работой и дальнейшей жизнью. Неприятно все это, но иначе никак. Власть во Франции оказалась сильна, и пусть у графини есть союзники, но их довольно мало. Она держит крупный регион и часть морского побережья, граф Ришмонт и герцог Монтветель удерживают свои регионы, но они находятся в другом конце королевства. Все союзники располагаются в разных частях Франции, и вроде бы они взяли таким образом королевские силы в кольцо, но, с другой стороны, все они по одному, и перебить их могут также поодиночке. Даже не ожидал, что Фериль решится на столь масштабные действия. Поначалу думал, что она просто захватит пару городов и потребует что-то от короля, может даже отделится от королевства и создаст новое государство, кто знает, но ей не нужна власть. Главное для нее – отомстить своим обидчикам и, судя по всему, эта женщина готова идти до конца. Впрочем, французы нам уже давно не друзья, слишком уж много у наших стран пересекается интересов. И как только она попросила о помощи, я сразу согласился. Во-первых, потому, что я симпатизирую ей. Сразу видно, она хороший человек, что для аристократов является крайне редким качеством. А во-вторых, она родственница императора. Можно сказать, практически своя, а своим нужно помогать. Тем более, ситуация у нее довольно интересная. Все же не так давно выяснилось, что члены королевского рода были виновны в ее болезни, но при этом они сделали все аккуратно, чтобы не убить Фериль, и сделали они все настолько скрытно, что догадки начали появляться только сейчас. Правда, с каждым днем эти догадки становятся все более и более явными, но доказать это практически невозможно, тогда как если бы ее убили, уже наш император мог бы сразу вмешаться в это дело, и уверен, он бы точно вмешался. Ведь одно из главных негласных правил императорского рода – всегда стоять за своих и в беде не бросать. Императорская семья тем и крепка, что никогда не дает в обиду своих родственников, даже самых дальних, и это действительно важно. Впрочем, и обычным гражданам тоже всегда помогает, в случае чего, даже если те находятся в другой стране, ведь для этого есть консульство и представительство империи по всему миру. Да убейте вы уже эту орущую крысу, не выдержал я. так как надо мной уже второй час летает какой-то крикливый монстр. И орет он так, что я не всегда слышу свои мысли. Хотя почему этому монстру не орать? У этого демона аж 12 голов и столько же крыльев, так что орать ему есть чем. Да и вымахал он до размеров крупного истребителя. «Сделаю, господин», – пробасил спартанец, что стоял у меня за спиной. Он перехватил поудобнее копье и что есть силы метнул его вверх. Попал отлично, прямо в грудь. Вот только даже заряженное энергией оружие вошло совсем не глубоко и лишь заставило тварь кричать еще громче. «Хотя нет, не сделаю», – вздохнул крупный мужчина. «Слишком крепкая чешуя». В ответ на брошенное копье тварь выдохнула в нашу сторону адское пламя, но с этим справился Талисий, что болтался на кителе у того спартанца. Ему это не понравилось, но зато я смог немного оценить его возможности. Кстати, лучше любого артефакта, особенно в моем случае, когда я могу легко подзаряжать его хоть сколько угодно. Вокруг воцарился настоящий хаос, по кричащей твари ударили сразу несколько зенитных орудий, маги стали создавать мощнейшие дальнобойные атаки, а я сидел посреди всего этого на кресле и с удивлением смотрел на своего портальщика. А тот просто смотрел на небо и улыбался, глядя на тщетные попытки разобраться с опаснейшим монстром. «А ты совсем не боишься?» — отвлек его от созерцания прекрасного. «А чего тут бояться?» — пожал он плечами. «Если умирать, то один раз, два раза точно не получится». «Хах!» — усмехнулся один из гвардейцев. «Но, посмотрев на нас, побежал дальше выполнять свои обязанности. Ну, ту сущность ты почему-то боялся, и действительно, как сейчас помню страх в его глазах, так я за других боялся. Она бы меня не тронула, а вот все вокруг были под угрозой», — развел руками Фипче. «Понятно», — одобрительно кивнул. «Похвальное качество, но не всегда разумное. Открой-ка мне портал в имение». «Увы, но я снова пустой. Вы же знаете, что я со своими силами не могу открывать по 30 порталов за день. Максимум 2, и то, потом неделю придется отдыхать», — вздохнул портальщик, а я лишь усмехнулся. Положил ему руку на плечо, передал немного энергии, а он согнулся пополам и тяжело задышал. «Ох, какое же это чувство! Никогда не привыкну», — вытер он пот со лба. Как будто по голове сначала ударили гири, а потом нежные руки погладили и боль ушла. «Все, открывай давай», — махнул рукой, поторапливая его. Спустя пару секунд, прямо передо мной, открылся пространственный разлом, и в нем я увидел сидящего на кресле перед телевизором Нурика. «Эй!» — он помахал нам двумя руками, а остальными продолжил закидывать себе в рот вредную пищу. «Как дела? Я нужен, просто у меня тут важный матч». «Нужен», — перебил его. «Защити». От этого слова глаза Нургала остекленели. «Огромная тварь хочет нас убить, убить, защитить», — прокричал он, и одним движением разорвал на себе рубаху в лоскуты. «Защитить!» Нурик побежал разбираться с демоном, а мы все вскоре узнали, что эта тварь может орать еще громче. Оказалось, что это была лишь разминка перед боем с защитником. «Господин», — пытаясь перекричать монстра, ко мне подошел один из гвардейцев в наушниках. Судя по всему, связист или что-то вроде того. В родах войск куда лучше разбирается Черномор, а для меня все солдаты примерно равны. Китайцы вышли на связь. Спрашивают, когда мы продолжим продвижение. «Понял», — кивнул ему, — «отправляй им заготовки на сегодня». «Слушаюсь», — улыбнулся связист и стал что-то тыкать в своем планшете. «Заготовка, в данном случае, это видео, отснятое заранее, как раз для таких случаев. И этих видео у нас предостаточно, на все случаи жизни. Ими можно объяснить все, что угодно, если отсылать их в правильном порядке. Например, сейчас китайцам было отправлено видео, на котором красочно показывалась вся тяжесть нашего положения. Всюду мощнейшие демоны, мы на тех кадрах несем потери и сражаемся изо всех сил. Всюду кровь, ужаснейшие картины насилия над демонами, пальба, взрывы. В общем, получилось очень красочно, и я остался доволен. Теперь не будет вопросов, почему наша линия фронта вот уже второй день остается неподвижной. Правда, ради таких видеоматериалов несколько раз приходилось вызывать огонь на себя. Каким образом? Ну вот, недавно демонический генерал сидел в своем шатре и строил планы, а в какой-то момент прилетел бородатый голубь и мощным хуком справа сломал ему пятачок. Затем, в тот же день, уже другой важной демонической шишке обгадили карту. Он только отвернулся, а к нему в шатер прилетели 20 упитанных голубей и обгадили разложенную по столу карту настолько, что пришлось очищать ее лопатой. И это, разумеется, не помогло. Главное, что каждый раз демоны четко видели, в какую сторону улетали эти голуби, и потому у нас, в итоге, получились такие красочные видео. Ответ пришел, воскликнул связист. Говорят, что поставки вооружения и боеприпасов будут увеличены. А еще они очень просят не отступать. Скажи им, что у нас огромные потери, и удерживать позиции становится все труднее. Пусть помогут нам живой силой, улыбнулся я, а солдат передал сообщение. Ответили, говорят, что у них на фронте коллапс, и самим людей не хватает, но они снова увеличивают поставки, и очень надеются, что это хоть как-то поможет, прочитал он текст сообщения. Вырази им глубочайшую грусть, но скажи, что мы приложим все силы, и как-нибудь намекни, что нам нужны танки. Вряд ли дадут, господин, отвлекся он от экрана. Все-таки, это их передовые разработки. Особенно, шестиствольный танк с автоматической перезарядкой. Вот именно, эти танки и проси. Я закинул ногу на ногу и принялся ждать. Да не переживай, все будет. Ты главное, грамотно все это заверни. И передай всю нашу боль и страдания. Но мы ведь не страдаем. А что, хочешь? Я улыбнулся. А бледный связист убежал сочинять красочное письмо китайскому народу. Может и не стоило его так пугать, а то еще в стихах напишет. Прошло около получаса, и я уже начал забывать о нашей переписке с поставщиками, и просто любовался видом сражения. Но вскоре связист прибежал снова, и стал зачитывать ответное послание. Они согласились выделить нам аж 6 танков. Представляете, и это на первое время, воскликнул он. Удивительно. Честно говоря, даже не думал, что это сработает настолько легко и быстро. Но больше они вряд ли дадут, вздохнул солдат. Дадут, никуда не денутся, успокоил его. Это пробная партия, а следующая будет куда больше. Я их уже понимаю, как облупленных. И что делать с танками, господин? Включился в разговор один из офицеров. Устроить однодневное экспресс обучение экипажа и отправить в бой, лабладут тебя упаси. «Что значит в бой?» – воскликнул я. «Новые танки, секретные разработки, вот так взять и угробить, сейчас портал побольше откроется, туда их и гоните. Но, да, кстати, перебил его, свяжись с экспертами, пусть смонтируют новое видео, можете даже привлечь магов иллюзий, если понадобится, пусть создадут картинку, как эти танки сражаются против сильнейших демонов и побеждают». Но демоны при этом в последний момент что-то придумывают и уничтожают их. Китай очень боится утечки своих технологий. Они отказываются от многих, даже выгодных контрактов, если есть хоть малейший риск утечки секретной информации. Но, в моем случае, по их мнению, такого риска нет. Ведь не бывает так, чтобы какой-то портальщик смог перенести крупную и тяжелую технику на такие расстояния, верно? Тогда как, если мы потеряем эти танки в бою? Их это полностью устроит. Китайцы и так в день могут делать по 30 штук таких танков, а про боеприпасы даже думать не хочу. Масштабы их производства заставляют удивляться даже меня. Хотя я видел кузницы гномов, а это тоже, на минуточку, зрелище не для слабонервных. Закончив с китайцами, решил позвонить уже своему императору и узнать, как там у него дела. «Скажи, что с моим сыном все хорошо». «Прошу тебя, скажи это», — вместо приветствия проговорил бедный старик. «То есть, даже не интересно, чего он делает в Китае?» — усмехнулся я. «Нет, просто скажи это, и мне будет достаточно». Так он настоящим мужчиной растет, а подробные отчеты по его развитию и подвигам предоставлю чуть позже, и ведь эти отчеты действительно составляются, как и видео, где Александр показывает себя в лучшем свете. Для этого над ним постоянно висит, как минимум, один глуп с камерой, но мы вполне можем себе это позволить. Только давай без подробностей, прошу тебя, снова вздохнул император. А ведь я сначала думал, что это плохая идея, так надолго оставлять его у тебя. Потом подумал, что идея, скорее, хорошая. А теперь снова думаю, что плохая, твердо заявил он. Не поделишься мыслями, почему так, усмехнулся я. Иногда мне кажется, что ты можешь перестараться, устало проговорил император. «Твои методы. Я не уверен, что такие способы всегда уместны». «В смысле?» – возмутился я. «Нормальные у меня методы. Он может стать хорошим императором, спору нет». Но, старик задумался на пару секунд, но столько битв, он ведь потом не остановится. Так он этими битвами не командует, а выступает в роли пушечного мяса. Я успокоил императора, а он почему-то не успокоился. «Я же просил без подробностей», – воскликнул он. «В любом случае, Александр не станет развязывать войны со всеми подряд, он же не лекарь. Да и если что, я его остановлю. Что, что? Переспросил император. Что? Не понял я, что ему не понравилось. Когда отряду пришлось вступить в бой с первой волной демонов, всем вокруг казалось, что устоять против такой орды невозможно, но люди справились. Затем подошла вторая волна, третья. Казалось, они никогда не кончатся, и люди окончательно потеряли счет потраченным патронам и сломанным мечам. «Меняем вас, отходите!» Послышался вдруг басовитый голос спартанца и, обернувшись, Александр увидел довольно крупный отряд бородатых мужчин в красных плащах. Впрочем, сам он тоже был весь красный, но это от крови, кусков плоти и внутренностей демонов. Да и каждый боец был также по уши испачкан во вражеской крови, ведь несколько раз приходилось вступать с рогатыми в ближний бой. Это хорошо, обрадовались солдаты, и как только спартанцы заняли оборону, отошли на вторую линию фронта. Казалось бы, всего полкилометра, а насколько тут тише и спокойнее. Александр добрался до пункта отдыха, и к нему тут же подошли специально обученные люди, чтобы помочь снять с себя грязную и поврежденную броню. Впрочем, такие люди подошли не только к нему. Вокруг каждого солдата собрались помощники, и совсем скоро их доспехи уже начали отмывать, начищать и приводить в порядок. Но это займет еще некоторое время, потому бойцам сразу принесли новые комплекты идеально чистой и исправной брони. Причем каждый из этих комплектов был создан под отдельно взятого бойца, и имеет свой уникальный серийный номер. Следом принесли чистую одежду и набор влажных полотенец, чтобы солдаты могли привести себя в порядок. Но перед этим для каждого из бойцов установили небольшие ширмочки, так что все принялись смывать с себя засохшую кровь демонов, снимать с волос кишки и переодеваться в новую одежду. «Саня, будешь?» Один из солдат зачерпнул ковшиком немного воды из бочки и отпил глоток. «Холодное, то, что надо, а давай!» Кивнул цесаревич и принял ковшик. «Никодим, воды!» Повернулся он к другому боевому товарищу. «Не, откажусь», махнул тот. Когда все переоделись и разместились на удобных лавочках, принесли шашлыки, а солдаты принялись срывать их прямо с шампуров и отправлять в рот. «А ведь когда-то я бы даже лобстера не стал есть, не принеси мне слуги неправильную вилку», вздохнул Александр и сорвал руками кусок мяса со шпажки. Но сделал это неловко, потому шашлык упал. Вот только это никак не смутило цесаревича, потому он поднял еду с земли, подул на нее, отряхнул и следом отправил в рот. Правило 5 секунд никто не отменял, плюс никакие инфекции закаленному в боях воину не страшны. Тем более, когда есть лекарь, наподобие Булатова. Обед закончился, и спустя секунду пришел новый персонал. «Господа, желаете массаж?» – проговорил парень со складным массажным столом в руках. Кто-то замычал отрицательно, другие согласились. А Александр так и сидел с удивленным выражением лица. Хотя, стоит отметить, он видел эту картину уже далеко не в первый раз. Но подобное никак не может стать для него привычным порядком вещей. Массаж в 500 метрах от первой линии фронта. Мимо прошел повар в шапочке, предложил бойцам десерты, и кто-то попросил у него добавки. Шашлык кончился довольно быстро, и уставшие после сражения бойцы не смогли утолить голод. Потому повар тихо выругался и достал телефон, принявшись на кого-то ругаться. «Продовольствие закончилось. Нужно срочно!» — рыкнул он в трубку. «Люди голодные. Да, ага. 375, квадрат 86». Прошло несколько секунд, и послышался свист, а спустя мгновение раздалось 4 хлопка, и в землю недалеко от повара врезались снаряды. Их тут же раскопали и стали раскручивать, а содержимое раскладывать по тарелкам. «Все, посылку получил», — отчитался повар по телефону. «Спасибо, этого достаточно». Александр все так же сидел на лавке и следил за происходящим, мотая головой. «А ведь когда-то я стану императором, если вдруг доживу, и я стану править целой империей», — тихо проговорил он себе под нос. «Но почему мне кажется, что править графством интереснее и статуснее?» — задумался он. «И как мне надо править, чтобы вся империя не переехала в это графство? Ха, смотрите». От размышлений цесаревича отвлек радостный крик одного из бойцов. «Сейчас демонам будет весело. Авиация». Александр поднял взгляд и увидел огромную стаю голубей. Не меньше 2000 штук, и все они несли в своих лапках самые разные снаряды, гранаты и связки взрывчатки. Но самое интересное, это отдельная стайка из 30 упитанных птиц, что вместе тащили авиабомбу. Цесаревич проводил их взглядом и почувствовал, как во внутреннем кармане завибрировал телефон. «Отец», он ответил на звонок. «Да, я немного занят». «Да-да, весело тут. Потом расскажу», махнул рукой Александр. «Что?» Он искренне удивился услышанному. «Да ну, серьезно, но не знаю, Булатов может не отпустить». «Нет, я понимаю». «Хорошо, постараюсь прибыть». «Ага, есть пара проверенных способов». «Хорошо, придумаю что-нибудь». «Что случилось?» — поинтересовался солдат, что сидел рядом. «Батюшка император звонил». «Ага, проблемы нарисовались», — тяжело вздохнул цесаревич. «Серьезные, знаете?» Александр посмотрел на любопытные взгляды сослуживцев. «Раньше они бы показались мне серьезными, а теперь так, мелочь. Но это касается сестры». Цесаревич сам не понял, почему, но решил рассказать об этой истории простым солдатам. «Дело в том, что когда-то давно султан Османской империи захотел взять в жены Анастасию, дочь императора. Для этого он прислал в Российскую империю своего сына, чтобы тот договорился о деталях брака. Вот только сама Анастасия была категорически против, и отец размышлял над тем, как ему помягче отказать султану. Все же страны не враждуют между собой, и не хотелось бы допускать этого в будущем. Политика – дело тонкое, особенно, когда вопросы касаются жителей Востока. Но Александр опередил отца, прилюдно заявив, что этот брак может случиться только через его труп. Тогда Александру было всего 16 лет, его кровь кипела, и сам он жаждал приключений и опасности. Вот только сын султана был его ровесником, и тогда его кровь тоже закипела. Потому он предложил решить вопрос именно так. «Если нужен труп цесаревича, это легко можно устроить», — так он сказал. «Нам было всего по 16, потому назначить дуэль сразу не получилось», — вздохнул цесаревич. «Но стоит отметить, что он уже тогда был значительно сильнее меня». Александр потупил взгляд. «Был договор, что эта дуэль перенесется, и если я проиграю, он получит Анастасию. Ну и вот, он скоро прибудет, а я должен с ним сразиться. Удачи, мужик», — похлопал его по плечу солдат. «Ой, то есть, цесаревич. Да ладно, мы тут все в одном котле варимся», — усмехнулся Александр. «Пойду попрошу Михаила отпустить меня». Цесаревич поднялся и направился в сторону тылового лагеря. И каково же было его удивление, когда Булатов, без лишних вопросов, выдал свое согласие. «Конечно, отпускаю», — воскликнул граф, тогда как Александр не несколько секунд завис от неожиданности. «Серьезно?» «Да, честь сестры – это важно», — кивнул Булатов. «Но у меня есть одно условие». «Какое?» – прищурился цесаревич. «Сразу скажу, выступить за меня на дуэли не выйдет». «Да я и не собирался», — махнул рукой Михаил. «Мое условие, чтобы я был твоим секундантом на дуэли. Посижу, посмеюсь хоть. Не могу же я пропустить такое событие». Александр задумался на пару секунд. Все же его противник действительно силен, и с тех пор значительно вырос. Его род очень древний и воинственный, потому семейный дар считается одним из сильнейших в мире. А еще сын султана с юных лет водит целые армии в бой, тогда как Александр занялся этим относительно недавно. «Боишься, что я могу погибнуть, и хочешь меня спасти», — улыбнулся цесаревич, тогда как Михаил едва сдержал смех. «Ага, почти. Ну что, я твой секундант, без проблем», — пожал плечами Александр. «Но надо туда как-то добраться», — он покосился на юного портальщика, но Булатов замотал головой. «Не-не, так не пойдет, открывать порталы в столице пока нельзя», — запротестовал он, — «а то там есть завистливые личности, так что придется по старинке, на самолете». «Ну, как скажешь», — вздохнул Александр, и вскоре они направились к взлетной площадке. Глава 16. Александр уже летал на моем скоростном самолете, потому к смерти он теперь относится куда проще. Ну, умер 15 раз по пути, всякое бывает. Случались вещи и пострашнее, так что нет смысла заострять внимание на такой мелочи. Интересно только, что подумают китайцы. Скорее всего, решат, что их радары дали сбой, и никакого самолета на самом деле не было. Хотя, может, и стоило их предупредить. Но, с другой стороны, сбивать меня никто пытаться не будет, так как на самолет нанесена имперская маркировка. А так как наши страны не в состоянии войны, и воздушное пространство открыто, можно смело перемещаться по воздуху. Дорога пролетела незаметно, и совсем скоро мы приземлились на крышу дворца. Да, снова забыл запросить разрешение на посадку, но стрелять по нам не стали, ведь со мной был Александр, а мы как раз пообещали явиться в ближайшее время. Правда, никто не мог подумать, что это время наступит настолько быстро, а так как сейчас на фронте довольно жарко, и не хотелось оставлять бойцов одних надолго, я не позволил Александру пойти переодеться, и мы сразу направились в зал для приема. Сын султана прибыл со своей многочисленной свитой, и сейчас все они сидели за столом в зале, а император устроил в честь их прибытия скромный пир. Разумеется, скромный по меркам императорского дворца, но, судя по кислым минам на лицах гостей, в их дворце пиры обычно проходят куда пышнее. Около сотни человек, и это только приближенные, расселись по местам, а еще порядка 400 гвардейцев отправились в специальный зал ожидания, где их тоже накормят и напоят, но при этом из уважения к султану не заберут оружие. На самом деле, в случае чего, оружие никак им не поможет, ведь рядом с залом ожидания располагается еще несколько комнат, где в полной боевой готовности ждут приказа лучшие императорские гвардейцы и несколько грандов. И это, кстати, отвечает на вопрос, почему мне не нужна власть. Я не желал ее в прошлой жизни, и в этой тоже не хочу связываться с политикой. Все эти интриги, натянутые улыбки, это не про меня, а вот быть графом куда веселее. Нет такой ответственности, и ничто не сковывает меня в действиях. Если захотел, объявил войну соседу, или не соседу, а вообще, кому угодно. Даже не представляю, зачем нужно лезть куда-то выше, где возможностей станет только меньше. Так и сейчас, мы вошли в зал для приема, и я сразу увидел улыбку императора. Ему хотелось бы вонзить меч в грудь наглого сынка султана и объявить войну Османской империи, но при этом он вынужден тихо сидеть, не показывая своих истинных чувств. Для кого-то это покажется слабостью, но на самом деле все не так. Войну объявить легко. Просто отправляешь на смерть своих людей, говоришь им, как это важно для империи, и просто сидишь, ждешь результатов. Тогда как вовремя сдержаться, и не учитывать свою личную неприязнь, куда сложнее. Уж я-то знаю, сам объявляю войны направо и налево, и для этого может хватить одного наглого действия в мою сторону. Сразу оговорюсь, что я своих людей на смерть не посылаю, потому могу себе это позволить. Потерю лекаря нет, и быть не может, иначе это плохой или слабый лекарь, что, в принципе, одно и то же. Разумеется, я не говорю о тех случаях, когда империи без войны не обойтись. Например, когда людям угрожает опасность, тогда император, в любом случае, пойдет на это без лишних раздумий. Император тяжело вздохнул, увидев, что мы пришли, и приказал готовить дуэльный круг. Нет смысла оттягивать неизбежное, и схватка состоится в любом случае, потому лучше разобраться с этим сразу. А пока слуги готовили все необходимое, к нам подошел сын султана и еще какой-то мужчина в годах, одетый в свободные восточные одежды. Еще полотенце на голову намотал зачем-то, но я не стал спрашивать, зачем. Видимо, в Российской империи ему стало слишком холодно, вот он и утеплился, как смог. «Это какая-то насмешка», — скривился мужик в полотенце. «Или ваша империя настолько слаба, что у наследника престола секундантом выступает лекарь?» Он накинул меня презрительным взглядом. «Ты бы еще горничную взял. А что это за дурак в полотенце?» — уточнил я у Александра, но он не успел ответить, так как по нам ударила довольно мощная аура этого дурака. «Он что, правда, хотел запугать нас этим?» Якоби Тальхафин, наставник его величества Наргиза Османского. «Ты, собака, имеешь наглость открывать в мою сторону свою мерзкую пасть?» — прорычал мужик. «Нет, ну точно дурак», — помотал я головой. «Может, ответишь за свои слова с мечом в руках?» — заорал он, выхватив свой клинок. «Не», — помотал я головой, — «с мечом будет слишком просто». Раздался громкий хлопок и, повернувшись, я заметил, как император хлопнул себя по лбу. Некоторое время он сидел так и мотал головой, но после приказал готовить еще один дуэльный круг. Хотя я не понимаю его недоумения и недовольства. Он ведь знал, что Александр летит сюда не один, а в моей компании. Мог бы сразу подготовить больше дуэльных кругов, я ведь не просто так сюда пришел, а развлекаться. Александр стоял и смотрел куда-то в пустоту, погрузившись в свои размышления. Ведь он отчетливо помнил, насколько сильным был в 16 лет его противник, и с тех пор он стал еще сильнее. Цесаревич все это время помнил, что момент их схватки все приближается, и тайком от всех смотрел новости из Османской империи. А там довольно часто упоминалось имя наследника престола. Какой он сильный воин, как он идет победоносным маршем по землям врага, как побеждает в честной схватке сильнейших воинов, и насколько могущественен дар его рода. Ну все, «Нет у тебя теперь личного лекаря?» Наргиз подошел к Александру и решил немного над ним поиздеваться. Сейчас заканчивались последние приготовления к дуэли его наставника и секунданта цесаревича, и все в зале понимали, каков будет исход этого поединка. «Знаешь, чем известен мой наставник? Если честно, не очень интересно», — помотал головой Александр. Он тоже понимал, каков будет исход, и его эта дуэль ни капли не волновала. Сейчас цесаревич переживал за себя, но отступать не в его правилах, ведь на кону честь сестры и империи, нельзя упасть в грязь лицом, жестокостью. Наргиз не обратил внимания на ответ цесаревича. Если он положил руку на рукоять меча, значит, кто-то умрет. Ага, он сам, например, усмехнулся Александр, и это очень не понравилось сыну султана. Ты не только слаб, но и глуп, прорычал Наргиз. Мой наставник, сильнейший из своего рода. Даже моя сила не может сравниться с ним, и когда он вступает в схватку, в этот момент он завис, так как объявили о начале дуэли. Впрочем, продолжить свою речь Наргиз не смог, потому как что-то пошло не по плану. А-а-а, молодые наследники стояли у самого дуэльного круга, и мимо них как раз пробежал тот самый наставник. А-а-а, спустя всего несколько секунд он пробежал второй раз. Полотенце слетело с головы от первого удара, а после второго и третьего он потерял меч. Бедолагу хватило всего на несколько секунд, прежде чем он окончательно осознал, что перед ним стоит не обычный лекарь, а какой-то монстр. Потому он не нашел другого решения, кроме как попытаться убежать. А так как место для проведения дуэли замкнуто, то и бегать пришлось по кругу. Такое бывает даже с самыми бесстрашными воинами. Это заложено самой природой в любое живое существо. И механизм панического бегства включается в те моменты, когда организм окончательно теряет надежду на спасение, а подсознание понимает, что сражаться бесполезно. Правда, это бегство не продлилось долго. Буквально 10 кругов успел нарезать наставник, прежде чем силы покинули его, а сам он распластался по полу. «Инфаркт», — удивленно проговорил лекарь. «Сань, ну как так-то, а?» Возмутился он и посмотрел на цесаревича. «Ты же говорил, что они сильные, а вместо этого подсунул мне какого-то старого слабосилка. Почти как ты, только старый». Граф обиженно махнул рукой и покинул дуэльный круг. «Вот и доверяю вам потом». После этого пробубнил он и пошел к столу с алкоголем. А Александр даже не удивился. Он продолжил размышлять о своем будущем поединке. Ведь одно дело, когда сражается Михаил, в таких случаях даже не интересно наблюдать за боем. Когда точно знаешь исход, нет никакого азарта. «Это что, ваш наставник?» Александра дернул за рукав первый советник султана. «Ага», махнул рукой цесаревич. «Ваше Величество». Теперь мудрый советник дернул за рукав замершего от удивления Наргиза. «А может это, немного пересмотрим вопрос о помолвке? У вашего отца и так много жен, я не думаю, что он...» «Отстань, глупый старик», — одернул руку Наргиз. «Мне жаль моего наставника, но он был уже стар. А вот этот...» — он брезгливо кивнул в сторону Александра. «Этого я знаю. Он слабак, и никакому наставнику этого не изменить». Александр уже не слушал разговоры Наргиза, продолжая думать о своем. Совсем скоро тело наставника унесли, и довольно быстро слуги подготовили следующий дуэльный круг. Внутрь зашли секунданты, затем сами участники, тогда как у Александра все внутри сжалось. Даже не от страха, а скорее от любопытства и предвкушения. Он с удивлением осознал, что сейчас его терзают именно эти чувства, и это показалось ему ненормальным. Хотя, когда мимо прошел Булатов с бутылкой вина в руках, стало понятно, откуда такие чувства. Также цесаревич помнил слова своего отца, что нет смысла убивать наследника дружеской империи. По правилам дуэли победа засчитывается не только после смерти одного из оппонентов. Эти правила долгое время согласовывались между императором и султаном, и получились довольно сложными, что нетипично для дуэлей. Например, время дуэли ограничено 5 минутами, и если за это время оба участника останутся на ногах, победа будет засчитана тому, кто нанес наибольший урон, или же один из участников может потерять сознание, что тоже засчитают как поражение. В общем, отцы сделали все, чтобы их дети не пострадали. Хотя султан и настаивал на ужесточении правил, ведь понимал, что его сын значительно сильнее, но при этом не хотел идти против Российской империи и опасался последствий, потому ему пришлось согласиться. Сразу после объявления о начале дуэли, Наргиз вышел вперед и улыбнулся. Он выпустил мощную ауру песочного цвета, после чего продемонстрировал всем сложнейшие смертоносные техники, отчего несколько слуг даже потеряли сознание. Пусть барьер и защищает от избытков энергии, но часть все равно прошла, и даже этого хватило для них. Затем Наргиз продемонстрировал свой уровень владения мечом. Он крутился словно вихрь, выписывал пируэты, размахивал клинком. А Александр просто стоял и пораженно смотрел на все это. «Смотрите», — хохотнул сын султана. «И это ваш будущий император, он боится, цесаревич, и правда, замер так, словно испугался демонстрации силы. Ведь даже по этим выпадам можно понять, что Наргиз решил закончить дуэль смертью цесаревича. Да не боюсь я», — помотал головой Александр, отгоняя дурные мысли. «Я в шоке. От моей силы», — Наргиз снова ударил своей аурой. «От того, какой ты слабак», — развел руками цесаревич. «Я столько представлял этот день в своей голове, думал об этом, переживал», лицо его брезгливо скривилось. «И это все, ты же двигаешься, как улитка. Знаешь, что?» Наргиз вмиг стал серьезным. «А ведь ты можешь умереть на этой дуэли. Пожалуй, я применю смертельную технику своего рода», он оглянулся по сторонам, «и никто не запретит мне это». В этот момент кто-то поднял руку, и толпа расступилась. «КХМ», прокашлялся Булатов, как только все обратили на него внимание. «Прежде, чем эта дуэль станет официально смертельной, можно кое-что покажу. Ну, вдруг ты передумаешь?» «Да ты», стиснул зубы Наргиз. Но перед его глазами сразу всплыли недавние воспоминания, как его наставник убегал от этого человека. «Ладно, покажи». «Вот и славненько», — улыбнулся Михаил и хлопнул в ладоши, а спустя минуту в зал принесли большой экран. Там как раз прокручивались одно за другим многочисленные видео. На первом Александра сожрал какой-то страшный монстр, но спустя несколько секунд цесаревич разрубил ему живот изнутри и, выбравшись, отсек голову. На следующем запечатлено сражение против орд демонов. Там Александр, весь покрытый кишками, врезается в строй рогатых тварей и учиняет там самый настоящий хаос, и в конце демоны трусливо бегут прочь. Также были показаны битвы с персами, рыболюдами, какими-то наемниками, и в итоге ролик завершился пафосной картиной, где Александр сидит на горе из трупов и пьет воду. «Ну так что, уверен, что хочешь применять свои смертельные техники?» — хохотнул Булатов. «Да ты, просто если применишь, он тоже что-нибудь смертельное на тебе может применить», — скривился граф. «В общем, сам думай, чего будешь применять, а я пошел вино пить». На этом секундант цесаревич развернулся и отправился выполнять свое обещание. Благо, напитков тут было достаточно. Кстати, неплохое вино. Надо будет домой такое прикупить. А еще лучше, найти, у кого из моих врагов такое может лежать на складе. Обязательно дам задание Курлыку. Для этого даже сфотографировал этикетку. А пока я наслаждался вином, сидя за пустым столом, где-то вдалеке раздавались звуки боя. Да, я не лучший секундант, но там и смотреть ни на что. Первым делом оценил реальные силы Наргиза и сразу успокоился. За Александра можно не переживать, этот противник явно не его уровня. Помимо меня, недалеко сидела Анастасия, сестра Александра. На бой она совершенно не хотела смотреть, и потому даже отвернулась. А если бы этикеты воспитания позволили ей это, она бы и уши закрыла. «Переживаешь?» Подсел к ней поближе. «Зря, все будет хорошо. А если его убьют?» Она подняла свой взгляд на меня, и было видно, что девушка вот-вот расплачется. «Сейчас же держится из последних сил. Ой, ну и что, воскрешу его по-быстрому?» Делов-то отмахнулся я. От моей уверенности в глазах Анастасии зажглась надежда. «Но ведь меня в таком случае возьмут в жены. Ой, да я просто убью его, и все, вообще не понимаю, из-за чего она нервничает. Будто бы я позволю состояться такому мерзкому браку. Но как, да и скандал какой будет», продолжила переживать она. «Какой скандал, если у человека просто оторвется тромб?» Усмехнулся я. «То есть, выходит, что ты любого в этом зале можешь убить?» Удивилась Анастасия. Скривился я. «Неудобненько вышло, конечно. Теперь сидит, подозрительно щурится. Хочешь, покажу, вон тот мужик меня бесит», указал на случайного представителя свиты османской делегации. «Не надо», перепугалась девушка. «Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Главное, Анастасия заметно расслабилась, и теперь сидит, просто ждет окончания дуэли». Бой не продлился долго, а судя по удивленным возгласам в толпе, Александр даже показал немного лишнего и слишком быстро одолел своего противника. Император пустил скупую мужскую слезу, Поняв, насколько вырос его сын, аристократы империи встретили победителя восторженными возгласами, а османцы еще некоторое время не могли поверить, что их претендент не просто проиграл, так еще и сдался сам. Я же наблюдал за всем этим со стороны и наслаждался вином, но в какой-то момент ощутил, что ко мне кто-то подошел и сел рядом. Кивнул я довольно миловидной девушке. «Я Эльхазира Хосина, одна из наложниц султана», — проговорила она хрипловатым, довольно низким голосом. «Знаешь, кто такие верховные ведьмы пустыни? Что-то слышал такое», — пожал я плечами. «А что, я одна из них», — гордо расправила плечи девушка. «Классно», — снова пожал плечами, так и не поняв, к чему она это все рассказывает. «И я тебя уверяю», — Эльхазира наклонилась ближе. «Мой ковен с этого дня будет работать на твое уничтожение. Я просто предупреждаю тебя, чтобы ты понял, кто убил тебя. Ведь наши проклятия тонкие и изящны, но спасения от них нет. Ты – тот, кто помешал планам молодого господина и сделал сильным этого слабака. За это теперь тебя ждет мучительная смерть». Я некоторое время хлопал глазами и продолжал попивать вино, но в какой-то момент двери распахнулись, и мне пришлось отстраниться в бок, чтобы посмотреть, кто там пришел. «Ой», — скривился я, увидев Монте-Шарля. «Ну все, что все?» — не поняла девушка, и вскользь оценила взглядом графа. «Хана», — пожал я плечами. «Тебе?» — на ее лице появилась улыбка. «Наконец-то поня, тебе, идиотка!» — перебил ее, а она окончательно растерялась. «Ты от страха с ума сошел? Хочешь сказать, что этот человек представляет для меня угрозу?» — нахмурилась девушка. «Не этот, ох, не этот!» — вздохнул я. «Ну все, она пришла». Из-за спины Монте-Шарля вышла Вика, облаченная в шикарное черное платье с белыми и золотыми вставками. Казалось, будто бы все окончательно забыли про дуэли, в просторном помещении воцарилась тишина. Лишь цокот каблуков Виктории разносился гулким эхом под высокими сводами зала, а она спокойно направлялась к нам. Но это мнимое спокойствие. Я уже видел эту легкую улыбку на ее лице. Очень, кстати, похожая улыбка у одной моей старой знакомой. «Я Эльхазира», наложница султана поднялась со своего места и сразу уселась обратно. «Надеюсь, ты просто угрожала моему мужу», — спокойно проговорила Вика, а на весь зал распространилась аура смерти. «Или же пыталась обольстить его», — прищурилась она, а над ее головой черная дымка приобрела форму черепа, искаженного гримасой ужаса. «Нет, дорогая», — положил ей руку на плечо, — «она просто наложила на меня проклятие, не переживай. А ты, кстати, чего тут?» «Да вот, по делам приехала», — улыбнулась Вика, а аура начала рассеиваться. «И представляешь, мне тут одна птичка нашептала». Я посмотрел на голубя, что сидел на люстре, а тот указал крылом в сторону Вики. «Ой». Лабладут сразу спрятался обратно в сумочку и сделал вид, будто бы он лишь плод нашего воображения и никак не божество. И все же, Вика снова посмотрела на замершую ведьму. «Ты угрожала моему мужу?» Император сидел на троне и смотрел на своего сына. И ведь с первого взгляда так и не скажешь, насколько сильно он повзрослел. Но когда началась дуэль, старик не поверил своим глазам. Его сын действительно возмужал, взгляд Александра полностью изменился, стал сосредоточенным и серьезным. Страшно представить, через что ему пришлось пройти за последнее время. Император невольно вспомнил и свою молодость, как отец отправлял его по разным наставникам, заставлял его перенимать их опыт. И хоть это не распространено среди правящих родов, но он тоже прошел серьезную школу жизни. На 4 года его приставили к опытному военному, который всерьез занялся не только обучением тогда еще будущего императора, но и его воспитанием. Так что учиться пришлось не только тактике ведения боя, но и смирению, ведь в молодости его кровь была горяча, а такое качество для императора – непозволительная роскошь. В какой-то момент императору даже закралась мысль, что уже совсем скоро, всего через несколько лет, Александр будет готов к тому, чтобы принять трон. Эти мысли вызвали улыбку у старика, но спустя несколько секунд она пропала с его лица. «ГМ, а буду ли я готов уйти?» – задумчиво проговорил он, но затем перевел взгляд на Булатова, что спокойно сидел, попивал вино и непринужденно болтал о чем-то со своей женой. «Хотя, вот и ответ, я уже готов». Мы не стали надолго задерживаться во дворце. Я допил вино, немного пообщался с Викой, посмотрел, как позорно уходит делегация Османской империи, и на этом забрал Александра. Совсем скоро наш самолет поднялся в небо и направился в сторону Китая. До точки назначения оставалось совсем немного, но в какой-то момент ко мне на телефон пришло сообщение. Прочитав его, я понял, что планы придется менять на ходу. «Саня», — обратился я к цесаревичу, что все еще пребывал в тяжелых раздумьях. Он не мог поверить, что его противник окажется настолько слаб, и теперь терзал себя за то, что закончил поединок слишком быстро. «А ты был во Франции?» «Неа», — пожал плечами Александр. «А что?» «Да ничего», — задумчиво проговорил я и посмотрел на Фипче. Паренек сидел и спокойно играл в какую-то дурацкую игру на телефоне и получал от жизни удовольствие. «А мне надо было подумать, что нам делать. Слушай, а ты чего так спокойно переносишь полеты?» – удивился Александр. «Мы же умираем. Ну так оживаем ведь». Портальщик даже не отвлекся от экрана телефона. «Ну и какая, в таком случае, разница? А если как-то раз не оживем, ну, значит жизненный цикл будет завершен», – пожал плечами Фипче. «Все равно все мы когда-то умрем. Даже он», – паренек посмотрел на меня и отвел взгляд. «Но это не точно. Раз уж ты заговорил о смерти», – улыбнулся я. «Ты когда-нибудь открывал порталы на ходу?» «Да, было однажды. Я тогда убегал от бандитов, и они почти меня нагнали», – задумчиво проговорил портальщик. «А что, ты же был во Франции?» «Да, помнишь примерно местность?» «Помню. Теперь парню стало не до игр на телефоне. А давай прямо сейчас туда портал откроем». Моя улыбка становилась все шире, а пассажиры самолета почему-то бледнели с каждой секундой все сильнее. «Куда?» – на всякий случай, – решил уточнить портальщик, хотя он и сам догадывался. «Ну вот сюда», – показал ему точку на карте. «Но учти, что самолет должен поместиться полностью, вместе с крыльями». «Да, но...» «Готов?» – похлопал его по плечу и влил немного энергии. «Да», – обреченно выдохнул Фипче. «Тогда врубай форсаж», – крикнул я пилоту. «А ты открывай портал, где-то недалеко от замка рода Фириль». Примерно то же время, женщина сидела на лужайке в окружении десятков растерзанных трупов, держась за окровавленное плечо. Дышать с каждой минутой становилось все труднее, а кровь хлестала из раны, и зажимать ее было бесполезно. Вскоре послышались тяжелые шаги, и графиню окружили ее верные гвардейцы. Кто-то сразу бросился проверять трупы и добивать раненых при необходимости, другие рванули на помощь своей госпоже. «Дворец зачищен от лазутчиков, моя госпожа», — поклонился командир группы. «Вам требуется помощь?» «Нет, я», — женщина встала, но у нее тут же закружилась голова, и ей снова пришлось сесть. «Твари», — прошипела она, — «клинок был отравлен, вас нужно срочно обследовать». Воскликнул гвардейц и вызвал по рации лекаря, а спустя минут 10 прибежал седовласый старик и сразу активировал свой дар. Некоторое время он задумчиво водил над плечом графини, а его взгляд становился все мрачнее. Тогда как Фириль думала о своем, в ее замок сегодня ночью проникло свыше сотни профессиональных убийц. Их послала королевская семья, в этом не может быть сомнений, но они не справились со своей задачей, так как не учли, что графиня успела полностью восстановить свои силы. Потому, когда утром началось нападение, большую часть убийц она устранила голыми руками. Но один из них все же успел оставить глубокую рану на плече у женщины. «Мои соболезнования», — побледневший лекарь поднялся на ноги и посмотрел на гвардейцев. «Она не жилец». «Почему это?» — нахмурилась Фириль. «Редчайший яд иномирного происхождения», — развел он руками. «Ой, не говори чепухи», — отмахнулась женщина и, достав телефон, начала набирать сообщение. «Сегодня я не умру». «Нет», — замотал головой лекарь, — «от этого яда спасения нет». «Мне очень жаль, госпожа». «Повторяю», — твердо проговорила графиня, — «я буду жить». Она улыбнулась, прочитав ответ. «Но почему вы в этом так уверены?» «Я, заслуженный лекарь Французской ассоциации медицины и лекарского искусства, и знаю, о чем говорю. А я написала Михаилу, и он сказал, что сейчас прибудет», — пожала плечами Фириль. «Что значит сейчас? У вас не больше 15 минут, а потом начнутся необратимые процессы. Этот яд коварен и быстр, он поражает ствол головного мозга, безвозвратно уничтожая и разрушая нейронные структуры», — возмутился тот. «Я хотел сказать, что именно этот отдел мозга отвечает за жизненно важные процессы, и как только яд доберется по кровотоку, этого будет уже не изменить. А он добрался, я вас уверяю». «Ничего, успеем», — кивнула графиня, и написала еще одно сообщение. «А когда он прибудет, госпожа?» — поинтересовался командир гвардии. «Сейчас», — пожала плечами женщина. «Но где он?» «Где-то рядом. Насколько я поняла, он летит из своей столицы куда-то в Китай», — махнула она рукой. «Но это не важно. но он никак не сможет успеть, даже если... Михаил сказал, что успеет, грубо перебила его графиня. Значит, успеет. Он, человек слова. В этот момент раздался оглушительный взрыв, и все посмотрели в сторону моря. А там, прямо над водной гладью, раскрылся огромный портал, и из него, вздымая потоки воды, на невероятной скорости вырвался самолет. С мощнейшим ревом он активировал экстренное торможение, раскрыл все возможные закрылки, и даже выпустил парашюты. В одно мгновение, пролетев несколько сотен метров, он грубо приземлился на пляж. Гвардейцы подхватили госпожу и рванули к самолету. А когда добежали, увидели картину, как из него, покачиваясь, вылезает Александр, сам наследник престола Российской империи. Правда, сейчас он был не в лучшем виде, и его сразу вырвало, после чего он упал на песок и разрыдался. Пу-пу-пу, следом за ним из самолета показался Булатов. Ну чего ты, Сань, кто ж знал, что при телепортации скорость увеличивается в 4 раза. Теперь вот знаем. Михаил задумался на пару секунд, после чего хлопнул себя по лбу. Саня, выноси портальщика. Цесаревич подскочил с земли и забежал в самолет, после чего вынес оттуда бездыханное тело паренька. Тогда как Булатов сразу приступил к его реанимации. Прошло всего несколько секунд, и глаза тайца открылись, а сам он сразу захрипел. Пилоот, едва слышно прохрипел он. БЛ, точно, Саня, воскликнул Булатов, тащи пилота. Пока наследник императорского престола отстегивал пилота, гвардейцы принесли Фиериль поближе. Тогда как Булатов вскинул руки к небу и, непонятно как, сдержал поток нецензурной брани. Твою ж мать, еще и ты, взвыл он. Ложись на песок, но я же в белом платье, проговорила Фиериль. На песок, прорычал Михаил, и его глаза сверкнули зловещими зеленоватыми огоньками, после чего он посмотрел на застывших гвардейцев, что держали Фиериль на руках. Спустя мгновение графиня сама не поняла, как оказалась на песке, а Булатов, что-то недовольно бубня себе под нос, приступил к ее лечению. На песчаном берегу сидели четверо, и все устремили свои взгляды куда-то вдаль, задумчиво любуясь линией прибоя и наслаждаясь тишиной. «Да не переживайте так», — проговорил вдруг Булатов. «Дар речи вернется обязательно, возможно, даже через сутки. Ты хоть понимаешь, что сделал?» — не выдержал Александр. «Знаешь, вот мне интересно, о чем ты сейчас думаешь? Есть ли в тебе хоть капля сожаления, о чем я думаю?» — задумчиво проговорил Михаил. «Тебе честно ответить, не думал, что скажу это», — вздохнул цесаревич. «Но да, ответь честно, я думаю о том, что будет, если открыть 3 портала в ряд и пролететь через них.